У эфіры радыё Свабода, а зараз падарожжа з метро Бартосіка ў мястэчка Расна Дрыбінскага раёну. Богам забытыя і абрабаваныя людзьмі храмы беларускага ўсходу цікавей за раскручаныя турыстычныя аб'екты, вядомыя нам з дзяцінства. Гэтая думка прыйшла мне ў галаву, калі я стаяў на заснежанай вуліцы мястэчка Расна перад велічнымі калёнамі езуіцкага касцёлу. Ні парыскаму Нотр-Даму, ні Кёльнскаму сабору нічога не пагражае. Паглядзець гэтыя цуды можна і праз 100 гадоў. А вось раснаўскі касцёл у стылі класіцызму, адзіны такі ва ўсходняй Беларусі, можна праз колькі гадоў і не ўбачыць. Вось толькі хвалюе гэта ў Расне аднаго чалавека, настаўніцу гісторыі мясцовай школы Інну Ляхоўскую. Нядаўна пані Іна прачытала ў мясцовай газеце, што касцёл збіраюцца пазбавіць статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці рэспубліканскага значэння. То якобы наш костёл собираются выбросить из списка памятников республиканского значения. Меня это, что называется, узрило. Я это прошла буквально с неделю назад. И, например, мне обидно и непонятно, как можно этот памятник нафиг он. Потому что такого типа памятник только в Минской области. Их, по-моему, там 2 действующих в стиле классицизма. В Могилевской области в таком стиле костёлов нет. Католики реально это не остановить, но отдать православию, что называется. Восстановить как православную церковь, перехрестить ее в православие. А яшчэ ў Расне захаваліся самыя вялікія габрэйскія могілкі, але захаваліся не толькі таму, што тут жыло многа габрэяў, але найперш дзякуючы маральнасці саміх раснаўцаў. Мы участвовали, такое тоже громкое слово, каталогизация этого кладбища, 475 памятников. 475, но это не все, это те, которых нас хватило сил за 2 дня привести в порядок и переписать, уже тоже есть. Это минимум всех, что сохранились, это середина 18 века. Ну, и там я понимаю, что и там и много раз раньше, потому что или 16 век, вот когда уже евреи упоминаются, что они у нас здесь. Понимаете? То есть и ни одного камешка из этого кладбища никто не вынес, ни на асфальт, ни в сарай, ни в этот самый, ни в фундамент, как бывает вокруг места всех. Поэтому у нас обрядно таких случаев вообще не было, что эти камни, они стоят, как их положи, поставили. Если они упали, значит, они упали. То есть никому в голову не приходило тащить что-то с кладбища. Талікоў у Расні няма, але, як распавяла мне 85-гадовая Алена Юркович, у ваколіцах мястэчка некалі да вайны былі каталіцкія вёскі, і іх насельнікаў называлі літвінамі. Літвіны, да, кета літвіны тут айны былі, і вот яны і хадзілі ў гэты літвіны, потому што жылі, я не знаю, у якому году былі перешаленцы, і жылі яны Майкаўка і Тугульдава. И Суслука. Это вот такие католицкие вёски были? Да. Майковка называлась деревня, и там были литвины. Вот тут литвины. И они или Латвии, или Литвии, не знаю, но литвинами она называлась. Вось старому будынку колішняга праваслаўнага храма нічога не пагражае. Тут зараз вучэбныя аўдыторыі, дзе вучацца дзеці школы-інтэрната для разумова адсталых. Шукаючы суразмоўцу, я міжволі зазірнуў у клясу, дзе ішоў урок матэматыкі для малодшых школьнікаў. Ніякіх дзіўных асаблівасцяў у паводзінах дзяцей я не заўважыў. Псіхолаг Вольга Марціновіч, жанчына жыццярадасная і адкрытая, паказала мне інтэрнатаўскі музей, які выкліча захаплення ў чалавека любога ўзросту. У звычайнай хаце сабраныя старыя рэчы, ад калаўрота да радыёлы. Але галоўная фішка музея – вялікія, амаль у рост чалавека, лялькі, якія ў гэтым доме жывуць. Сядзяць за сталамі, нешта робяць. І гэта ўсё зроблена рукамі дзяцей. Але не так усё гладка і соладка. Слова пані Вользе. Ну что такое умственная отсталость? Это локальное, либо тотальное, либо локальное поражение коры головного мозга. То есть этот ребенок не усваивает программу средней школы не потому, что он такой плохой, а потому что ему это просто не дано. Здесь у нас программа более легкая, во-первых, рассчитанная на таких детей. Во-вторых, все знания преподаются вот таким, если представить, в виде спирали. То есть круг этих знаний, он чуть-чуть к 9-му, к 11-му классу как бы расширяется. Но мы топчемся вокруг, то есть не даем никаких знаний в плане физика, химия, геометрия, биология. Все на самом доступном уровне. Наша задача – получить ребенка на выходе, умеющего читать, писать, считать. Я после средней школы умею читать, писать. За все житье мне спотребилось только белорусский алфавит. Все остальное мне не спотребилось. Так может, как раз ваша школа и самое потребное для человека? Нет, я все-таки считаю, что человек должен стремиться к большему, к большому, ну, к самому большому, что ему дано. На хвалях свободы вы слухаете подорожжа з метро Бартусіка ў мястэчка Расна Дрыбінскага району. Обучение по программе вспомогательной школы первое отделение, это более успешные дети. И мы им даем профессию по выходу, вернее, ориентируем на получение профессии. А есть дети второе отделение. То есть они профессию усвоить не смогут. Трудовые навыки они не усваивают. Они имеют, как правило, очень серьезное нарушение в поведении. Они имеют нарушение в психике, эти дети. Как правило, вот есть у нас печальный случай, когда наш выпускник убил свою бабушку, например, которая его кормила и поила. Ну вот потому что у него шизофрения. Да, что-то где-то перемкнуло. Вот пока он был в школе, конечно, тут ему оказывалась помощь, когда он оказался в неблагоприятной среде вместе с мамой, которая тоже имеет генетическую предрасположенность к этому. То есть вот это, так случилось. Это некий одинковый выпадок? Ну, вы знаете, я вот в школе работаю уже 23 года. То есть, ну, на моей памяти уже достаточно много выпусков было. И вот таких детей, которые оказываются в тюрьме, ну, не так много. Я не могу сказать в процентном соотношении. Мы не всегда знаем о судьбе наших детей достаточно. Многие хотят с нами общаться и находят нас, вот как теперь в интернете, ВКонтакте или в Одноклассниках. Мы тогда стараемся с ними как-то поддерживать отношения. Многие, наоборот, как-то уходят. Вот они не хотят вспоминать о своем прошлом. Многие приезжают к нам с благодарностью. Спасибо. Те самые отпетые, которые кричали: «Боже, как нам это все недорого, как мы вас ненавидим, нам бы мамы, папы наши». Они приезжают: «Спасибо, что и жалко, что вы нас мало в строгости держали». Вот некоторые, конечно, я вот встречаю двоих мальчиков, ну, выпивают. Ну, а один вот, например, висит в Дрибине на доске почеты наш выпускник. Так приятно. Женился, сына воспитывает. По прыгажосці ландшафту і па колькасці помнікаў архітэктуры Расна дасць фору любому ўсходняму райцэнтру. На беразе жывапіснага возера яшчэ захаваліся руіны старога млына, а на пагорку стаіць мураваны сядзібны дом памешчыка Спыткова. У 1918 годзе бальшавікі тут зрабілі школу, якая гадоў 20 таму пераехала ў новы будынак. А што зрабіць са старой сядзібай, улады не прыдумалі. Былая директорка школы Вера Карабанова живе каля самого помника архитектуры. Гэтую сядзібу яна памятае яшчэ з даваенных часоў. Вообще-то я сама Дрибинск, и Рясну я помню давно. Первый раз я была в Рясне, 41-й год, Новый год. И тут школа была 1 сентября 1918 года, в имении Спытки открыли школу. Вот где-то начинается история Решнянской средней школы, притом блестящая история. То еще когда мы приехали, то еще были узоры на стенах, росписи всякие вот эти. А тогда еще все уже было покрашено, еще золотисто, еще не... Это 41-й год. И костел. У костеля был клуб. И играл орган. Там, да, там костела не было, но он был полностью не разрушенный. Там был клуб был, и там, наверное, библиотека была. Но я только была в зале, там, где был. И орган был? Да, орган был. И органист был. Говорили, он помер, говорили, уже вот или перед войной, или вот где-то. И давал органные концерты? Да. Органная музыка была. Но не всегда, пока мог. что камин был. Вот. Эти все были росписи, классы все были проходные. Панский дом. Панский дом, но стены толстые, кафельные, печи были, двойные полы. Двери остались, а панские двери были, панские. Вот построили уже там эту школу новую. А школа осталась целая. Это все разбили, никто не хотел глядеть. Никто не хотел, все там люди наши все раскурочили. И противно, я не могу, я туда не могу ходить. Тут моя вся жизнь. Вот я с 1 сентября 58 года живу вот тут вот. Вам болюче глядеть совсем? Со всеми. Я только, где меня попадает, такое начальство, так я начинаю говорить. Я не же мне даже бояться за эту школу. А там что? Можно было сохранить. Можно законсервировать было. Вельми незвычайную гісторыю ўзгадала Вера Міронаўна пра тое, што пісалася ў мясцовай акупацыйнай газеце пасля сталінградскай бітвы. Я помню хорошо, я была очень любіла чытаць. Немцы проводили газеты на русском и белорусском языке. И мы их читали. Так вот, я помню, на всю жизнь запомнила, когда это вот произошла разгром по Сталинградам, радовались вообще тихонечко. А потом принесли газету и прочитали, что пройдут столетия, и каждый немец со священным ужасом будет вспоминать слово «Сталинград». Я сама лично читала. И еще написали перед отступлением: «Мы выйдем, а вы 100 лет воевать будете». Это писалось в 43-м. Про что это было? 100 лет? Первое, на что мы думали, хлопцы с нашей улицы разорвались на минах, на снарядах. Они что только творили. Голубовская разорвала на куски. Мы корову пасвили, что они там подкинули. Батькин двоюродный брат на Донбассе до войны был. С Донбасса 3 детей привезли на колясках, приехали оттуда сюда. И мальчики были хорошие, они никуда не лезли. Тоже корову пошли и сидели в стороне. А другие накидали чего-то. Как рвануло эти осколки, и мальчику 2 на смерть. Старая Вера думае, што немцы мелі на ўвазе тую гору мін, якую яны пакінулі пры адступленні. Але гледзячы на сённяшні Донбас, у галаву лезуць зусім іншыя думкі. Выходзіць, гітлераўцы ўжо тады бачылі тую нянавісць і хлусню, якая выбухне праз 10-годдзі. Гэта было падарожжа з метро Бартусіка ў мястэчка Раз.